«Я не хочу». Но в конце концов она все-таки вышла. Худая, нервная дама что-то быстро говорила и возражая, и объясняя одновременно. У нее было обиженное выражение лица, и она была совершенно вне себя из-за вышивки серым шелком. Марта смотрела на нее, зная, что эта женщина очень скоро умрет, хотя сама об этом не подозревает. В то же время внутренний голос приказывал ей сказать о том, что она увидела. Марта почувствовала, что заболевает. Она широко шагнула, отворив дверь. Втроем они стояли в очень маленькой примерочной. Было жарко. Женщина повернулась и, взявшись за ручку двери, воскликнула. «Я хочу объясниться. В таком виде носить это платье я не смогу». «Вам не придется носить это платье», — ответила Марта. Губы ее так одеревенели, что и трудно было говорить. Но она добавила, «Это платье вам не понадобится, потому что вы очень скоро умрете». Вернувшись в мастерскую, она вошла в свою стеклянную клетку. Взяв мелки, она нарисовала новый, неожиданный узор. Очень яркие, броские цвета, горчично-желтые и желто-зеленые, лиловые и ярко-синие, оранжевые и белые. Наглые, беззастенчивые, кричащие цвета, что сначала громко вопили, однако потом спокойно прильнули друг к другу и только светились и сияли. Вскоре она уже забыла испуганную женщину, которой предстояло умереть. Вошла мадам, села и только сказала, «Какая вас муха укусила! Почему, ради Бога, вы сказали ей такое?» «Мне очень жаль», — тихо ответила Марта. «Я увидела, что она скоро умрет. Я должна была об этом ей сказать. Это было нехорошо с моей стороны». Мадам бросила взгляд на цветной эскиз. Поднявшись через некоторое время, она устало сказала, «Чтобы это больше не повторялось». «Нет, больше никогда», — ответила Марта. На завтра, когда женщина умерла, а погибла она в автомобильной катастрофе, Марта прошла в свою стеклянную клетку, и никто даже не посмел сказать ей «Доброе утро». Она работала до самого обеда и послала уже готовый эскиз с курьершей, а потом получила его обратно одобренным. Она начала вышивать белое вечернее платье и оставалась в ателье до тех пор, пока все не ушли домой. Тогда она надела плащ, косынку и вышла в город. Она не пошла домой, в свою комнату, а стала очень медленно бродить по улицам, наблюдая за всеми, кого встречала. Она осмелилась разглядывать всех и каждого и увидела, что среди них много таких, кому суждено было очень скоро умереть. Внутренний голос непрерывно взывал к ней, но люди быстро проходили мимо, они торопились, и много-много было среди них таких, кому суждено было очень скоро умереть. Их было слишком много, и голос взывал к ней все слабее и слабее. Она продолжала идти, глядя на всех тех, кто встречался ей на пути, проходил мимо и исчезал час за часом. Под конец стало совсем тихо, и все стали похожи друг на друга. Марта пошла домой. Она очень устала. Она взяла мелки, чтобы нарисовать новый, придуманный ею узор, показавшийся ей красивым. Но внезапно твердо поняла, что не знает, какие ей выбирать цвета и почему вообще они должны сочетаться друг с другом.